рядом она. Ой, вагон, вошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед, лишь рукой помахал мне в ответ. Беда, что просто беда.